Часть пятая. В дагестанском цирке клоун во время выступления запоминает тех зрителей, что не смеются. Цирковой анекдот. Дела давно минувших дней. Осень 2000 какого-то года. Москва. Окончание. «И в мыслях не держу», — на полном серьезе отозвался следак. «Зачем нам, идиоты?» «Не понял». «Верю», — следователь встал и принялся разгуливать по кабинету. «Ничего, если немного помелькаю вас перед глазами?» «Хорошего мало», — буркнул Саня. «От вашего хождения у меня кружится голова и постоянно усиливается аппетит». «Терпение, мой друг, если мы достигнем консенсуса, сможете смело забыть о скудном питании на средства налогоплательщиков». Поймал заинтересованный взгляд допрашиваемого и подмигнул ему. «Не знаю уж, как насчет обеда, но ужинать точно будете дома или в любимом ресторане на Тверской, если душа пожелает». «Бесчеловечно!» — Котов с хрустом потянулся. «Бесчеловечно, говорю, использовать пытки в процессе допроса и совершенно несовместимо с...» «Да ни с чем несовместимо!» Саня шумно сглотнул слюну. Видимо, представил себе богато накрытый под белоснежной скатертью стол и себя, свободного, как ветер, за ним, тяжко вздохнул. «Нынче же отпишу омбудсмену, пусть принимает меры». «Которому из них?» — всем сразу подмигнул допрашиваемый. «Давно пора с вами сатрапами разобраться, а то совсем стыд потеряли. И вообще...» «Это вы удивительно тонко подметили. И вообще...» «Вообще-то, уважаемый подполковник запаса Котов, у меня достаточно материалов, чтобы засадить вас очень и очень надолго». «Доказательная база слабовата», — подал голос потенциальный узник. «И потом 40 у нас, гражданин начальник, суд дает». «Сами хоть поняли, что сказали?» — усмехнулся тот, раскрыл портфель и достал пластиковый файл с бумагами. «Нате-ка, знакомьтесь». «Прямо сейчас?» «Можно даже послезавтра, если на свободу не спешите». Саня быстро, как умел, пробежался по тексту, поднял глаза, изумленно глянул на расположившегося за столом ухмыляющегося гражданина начальника. Опять опустил их и принялся читать, разве что не по слогам, забавно шевеля губами. «Вы хотите сказать...» «Хочу!» — прозвучало в ответ. «И, может, хватит уже выкать, а? Сань, неужели не узнал?» «Сентябрь 89-го, Ангола», — буркнул Котов. «Узнал Веня сразу, как вошел». «А что тогда дурковал?» «А ты?» «Ну, я вроде как лицо официальное». «Так и я вроде при должности», — Саня изобразил по мере силы и таланта узника совести. «Ладно», — оказавшийся Вениамином следак хлопнул ладонью по столу. «Как говорят в кино про Одессу, маму. Сиди тут, слушай сюда. На определенных условиях тебе и всем тем, кто...» «А не было больше никого», — хохотнул Саня. «Если что и произошло, судите меня одного или сразу амнистируйте по случаю Всемирного дня театрального кассира». «Ни о какой амнистии речи не идет», — развел руками Вениамин. «Амнистии подлежат осужденные». «Ну тогда снимайте к чертовой матери обвинения или, не знаю, переквалифицируйте». «На хищение портянок с чердака?» — ехидно прозвучало в ответ. «Что-то ты, Саня...» — Веня вздохнул. «С годами не умнеешь!» — и погрозил подследственному пальцем. «Рот на замок, ушки настежь!» — устроился на стуле поудобнее. Постарался придать лицу строго государственное выражение, губки бантиком, брови домиком, лоб гармошкой. «Повторяю, на определенных условиях ты и все, кто тебе помогал...» Котов открыл было рот, но, наткнувшись взглядом на удивительно крупный для дохлого на вид следака кулак, заткнулся. «И не надо, умоляю, песен на тему, как ты там все один-одинешенек совершил. А верный Шалыгин, который потом во всем чистосердечно сознался, исключительно на Атасе стоял да ушами хлопал. И вообще, не серди службы, не будут глубоко копать. А то, — следак Веня хмыкнул, — еще че доброго нароют, кто там такой ловкий в полицейский морг пролез и тело унес. Кто потом штатников наворовал, как семечек с базара. И кто, в конце концов, шестерых арабов и двоих стратегических партнеров поубивал нафиг и насовсем». — погрозил он Котову пальчиком. — Понял? — Не совсем, — Саня прокашлялся. — Если не я, то кто? А вот это, друг мой, компетентным органам глубоко похрену. И, заметив, как округляются глаза и вытягивается физиономия сидящего напротив, поспешил разъяснить. При некоторых условиях. Каких таких некоторых? Послушай, уже на полном серьезе озверел Вениамин. Может, хватит уже изображать мелкую суету и склероз с маразмом? Что с тобой случилось? Вроде толковый был опер. О, Господи, а сам не понимает. Оттого-то Саня, что мелко дергался и пошло суетился под клиентом, как одессит посреди гешефта, потому что ни хрена не врубался, с какой-то стати обожаемое отечество вдруг начинает проявлять гуманизм персонально к нему, Сане Котову, и о чем таком с ним, с Котовым Саней, вдруг решает договариваться. — Ладно, — вымолвил, видимо, проникшийся томлением нежной души подследственного гражданин начальник. — Вот прямо сейчас просто помолчи и послушай. Саня приставил ладони к ушам, как правоверный во время намаза, отчего те сделались здорово похожими на ослины, распахнул невинно глазки и приоткрыл рот, выражая тем самым максимум внимания. Документ, что ты мнешь, как газетку в сортире в своих шаловливых ладошках, является протоколом опроса, не допроса, заметь, проведенный начальником следственного отдела, тут он слегка поклонился, некой государственной структуры. Название даже тебе, старый пройдоха, ничего не говорит. Не угадал, что-то такое Котов краем уха слыхал, но особо не любопытствовал, повода не было. Опроса, меж тем продолжил большой начальник Веня, сотрудника данной структуры Котова касательно событий, имевших место быть в таком-то году в Вене. Действия сотрудника, несмотря на ряд мелких упущений, признаны правомерными. Противопоказания к дальнейшему исполнению Котовым своих служебных обязанностей отсутствуют. Дата подписи печать, фрукты, мазурка, шампанское. «А нельзя ли?» — прокаркал хрипло вдруг, заделавшийся непонятно какой структуры сотрудником Саня. Да запросто откинулся на спинку стула и вытянул ноги Вениамин. Наша контора существует второй год. Шибко мы о себе в дудке не дудим, но работаем вполне конкретно. Полномочия имеем достаточно серьезные, сам увидишь. А ты, выходит, нам подходишь. Именно поэтому меня сюда и прислали. Подписывай бумаги и греби на все четыре стороны, потому что свободен. Сделал паузу. До 9 утра понедельника. И... «Дело будет закрыто, никаких обвинений ни тебе, ни другим, что поучаствовали», — усмехнулся Веня. «Даже вопросов не будет, например, куда, скажите на милость, подевался майор Бабаев. Помнишь такого?» «А кто это?» «Был такой славный парень, душа любой компании, всеобщий верный и надежный друг. А как пел, как гитару терзал. От его «Пусть я погиб под Ахероном» до сих пор сердце на комок и мурашки по телу. Кстати, где тело-то, не в курсе? Кстати, действительно не в курсе. Им совсем другие люди занимались. Ну и хрен с ним, с Иудушкой 6-го легиона по трудам и награда. Смял Веня пустую пачку в комок и метким броском переправил через весь кабинет в урну. В общем, будет тебе и твоим подельникам счастье при условии... Он сделал крошечную паузу, почти по-станиславскому. Если ты вольешься в наши стройные ряды. Руководство в тебе, Саня, заинтересовано. Работаешь ты хорошо, шибко, эффективно, хотя и слишком нагло порой, но это лечится. Я даже не спрашиваю, что будет в случае гордого отказа, смекнул догадливый Котов. И не надо. Да, а с Шалыгиным-то что? Спохватился Саня. С ним все в порядке. Неделя как убыл для дальнейшего прохождения службы на равнозначную, заметь, должность. В Париж или Магадан? В поселок Айок Иркутской области. Хорошее место, одобрил Саня. А что там? Отдельная радиотехническая бригада. А не жестковато будет? В самый раз. Товарищ до сих пор плотно сидит на стакане и много треплет языком, и никак не останавливается, хотя давно пора. Не ожидал, признаться. Так бывает, пожал Вениамин плечами. Все в его руках. Если закончит пить и помирится с головой, выкарабкается. И не из таких дыр люди возвращались. Ну, а будет дальше квасить, — подмигнул. Значит, судьба такая. Верхом на белку, в кавычках, шпоры в бок и галопом в дурку. У них в бригаде это модно. Повторяю, жестковато, — заметил Саня. — А жизнь вообще штука жесткая, — отрезал сослуживец Вениамин. — Ладно, засиделись мы. Читай еще раз, если надо, подписывай и пошли отсюда. — Интересно. — Котов уткнулся глазами в правый верхний угол титульного листа. — Тут написано «утверждаю» и... — А шеф-то ваш. — Пора уже говорить «наш шеф». Однофамилец того самого Большакова, которого, как говорят, и не было вовсе. — Не только однофамилец, но и полный тезка. — Да ладно, — опешил Саня. — Отвечаю, — прозвучало в ответ. — Но долго еще ждать? — А подъемные дадут? — принялся вдруг торговаться Котов. — Форму там, авто персональное. — Радуйся, что все ранее награбленное не отнимают, — утешил Вениамин. — Зато должности у нас интересные. — В смысле? — Как тебе, например, консультант? — Неплохо, — признался Саня. — А можно метранпаш или, скажем, таксидермист? — Наверное, нет. — Ладно, пусть будет консультант. Фу, — Веня вытер лоб, сподобился, наконец достал из портфеля ручку и перебросил будущему коллеге. — Подписывай уже. — Запросто. Саня склонился над документом, замер. Вдруг поднял глаза. — Погоди, ты сказал, что ваш главный — это тот самый? — Да! — Вот, поговорю лично с ним и подпишу. — Нет, Котов, — простонал Вениамин, — ты реально достал. Даже если шеф согласится с тобой пообщаться, как ты узнаешь, что он — это он? — Уж как-нибудь, — буркнул Саня. — Хочешь сказать, видел его? — Мельком, — кивнул тот, — в начале века. — Так сколько ж лет прошло? — Такие не меняются.